بسم الله الحمد لله الدرس الخامس عشر урок 15 читаем вместе الفتيات девушки говорят السلام عليكم ورحمة الله وبركاته мир на вас и милость Аллаха и его благодать баракат Зайнабу отвечает «Ва алейкуму ссаляму ва рахматуллахи ва баракатуху». И на вас салям и милость Аллаха и баракат его. «Мен антунна я ахавату». Кто вы, о сестры? Антунна, как мы видим, это у нас дамир мунфасиль, раздельный дамир. Мухота второго лица, аль-муаннас, женского рода, и будет аль-джам. Каким образом мы это определяем? По причине, то есть по признаку, то, что к этому слову анту присоединяется нун мушаддада нун шадды. А нун шадда, мы сказали, это алямат-ль-джам аль-муаннаси, признак множества числа женского рода. Через него мы уже можем отличить дамир женского рода от мужского рода. А что касается предложения, то здесь «мен антунна». «Антунна» – это будет «мубтада», а «мен» будет «исмулистифам», вопросительное имя будет, которым в предложении будет «хобар», будет сказуемым. Будет сказуем. То есть в основе «антунна мен» – «вы кто?». А «я ахавату» – «я» – это «адату неда», «ахавату» – это «мунада». И читаем дальше, говорит «ихда хунна» – «одна из них». «Ихда» – к этому слову присоединяется «гунна» – «дамир муттасиль». Получается одна из них. Слово «ихда» – это то же самое, что «ахадун», только «ахадун» – это будет «музаккар» мужского рода. А вот «а ихда», когда заканчивается, ну вот этот «алиф» – «максур» называется, на краткий «алиф», то это будет слово «один», только женского рода. «Ихда гунна» – одна из них говорит «нахну банату шейхи аббасин». Мы дочери шейха Аббаса. Нахну – это дамир мунфасиль, аль-мутакаллим, аль-джам. И в данном случае будет аль-муаннас, женского рода. Почему? Потому что речь идет про банат. Банат – это дочери. Мы дочери шейха Аббаса. Нахну будет у нас мубтада, фи махалля роф. Банату – это будет у нас хобар, то есть мы дочери. Мы дочери вагуа мудов. Мудов, к нему присоединяется слово «ашшейхи». «Ашшейхи» будет «маджрур билядов» у «аляма туджарихи аль-касра» и «аббасин». Это у нас будет уже «табия», то есть следует за словом «ашшейх». Что это за «табия» вы еще не проходили? Что это такое не проходили? То есть это у нас «атфуль-баян» является связанным словом, он связан со словом «шейх», и тоже как и «над», так же как и «бадль» следует за словом «ашшейх», следует за ним. Поэтому «аббасин» будет у нас тоже «маджрур». У аляма туджарихи будет аль-касра, потому что он является атфуль-баян, имеется в виду слово, которое связано со словом шейх, и оно разъясняет, что за шейх, какой шейх. То есть имеется в виду шейх, который является, который по имени Аббас. А если бы, например, мы сказали «нахну банату шейхи аббасин», у слова шейх, если уберем алифлям, подумайте, что тогда будет произойдет, каким образом тогда мы должны перевести это предложение. Если бы мы сказали «нахну банату шейхи аббасин», а здесь говорится «нахну банату ашшейхи аббасин», произойдет следующее изменение, то есть сказали бы мы тогда уже, здесь говорится «нахну банату ашшейхи», мы дочери шейха Аббас, Аббас и есть сам шейх. А если бы мы слово «шейх» алифлям уберем, тогда мы переведем «мы дочери шейха Аббаса», то есть у Аббаса есть свой шейх, мы дочери не самого Аббаса, а дочери того шейха, который является шейхом Аббаса. Вот такое же изменение произойдет, произошло бы, если бы у нас было бы слово «шейх», был бы «мудов», а слово «аббасин» был бы «мудофун илей», то есть «мудофун иля» – «шейх». Был бы уже перевод совершенно другим. А в данном случае слово «шейх» не является «мудов», потому что у него есть «алифлям». И читаем дальше. Зейнабу говорит «Ахлен ва сахлен ва мархабан». «Ахлен ва сахлен» – «добро пожаловать», «ва мархабан», то есть «встречаем вас с радушием, великодушием». «Умму кунна устазати». «Ваша мама, наша учительница». «Умму кун». «Кунна» – это у нас дамир муттасиль, который присоединяется. В основе это «кяф», «кяфуль мухотаб», «кяф» второго лица, да, как мы говорили. Вот, и к нему еще присоединяется «нун мушаддада», «нун шадды», который является «алямату льджам аль-муаннас», признак женского рода, множественного числа. «Ваша мать, устазати, моя учительница, умму кунна», вот это все предложение, или можно сказать «умму», то есть «мать», да, она является чем? «Мубтада», «мубтада», «подлежащая». И хобар будет «устаза», «устазати», «устазати», оба они будут в положении «ров», «умму». Ров его выражается через наличие доммы, а устазати тоже выражается через наличие доммы, только будет домма аль-мукаддара, подразумеваемая. Муниа мин зугуриха иштиволюль махаль, который мешает проявиться вот этой домме, занятость места подходящим харакятом, а это кясра. Почему? Потому что следующее слово присоединяется к нему, я аль-мутакаллим, я первого лица. Поэтому будет домма мукаддара. Кейфа халюха. Как ее настроение? Вашей мамы имеется в виду. Ихдахунна, одна из них отвечает. Хия бихойрин вальхамду лилляхи. Она при благе, или с благом, или то есть у нее все хорошо, вальхамду лилляхи, и вся хвала принадлежит Аллаху. Айна хия л'ана. Где она сейчас? Хиэль ана фир рияды. Она сейчас в рияде. Как мы видим здесь везде хия. Хия это у нас дамир мунфасль. Раздельный дамир. Аль-гоиб третьего лица. Аль-муаннас женского рода. Аль-муфрад единственного числа. Хия. Видите, употребляется отдельно и может прийти фиаулиль калям, фиаулиль джумля в начале предложения. Мата захабат. Мата это значит когда. Когда захабат уехала. Когда она уехала. Как мы говорим, захаба это фиэль мады, мабни аляльфат. И та, в конце которой присоединяется, это у нас тау та'нис. Та женского рода. Та женского рода. Ни в коем случае не путайте вот это та с та мутахаррика, который является та согласовкой, которая выполняет роль действующего лица. Это совершенно другая вещь. Это тау та'нис. Его предназначение только указать на то, что действующее лицо является женским родом. Он у нас всегда мабни, говорим мабни аля сукун, ля махалля ляха, миналь ароб. Нет у него места для синтаксического разбора. И файл его будет действующее лицо. Захабат будет дамир мустатир, скрытое местоимение. Такдиру гия. Имеется в виду она. Имеется в виду она. И речь про кого идет? Речь идет про маму, да, которая является устазом Зейнаб. Которая является устазом Зейнаб. И читаем далее. Ихдахунна, одна из них говорит, «Захабат кобля усбуин». Она уехала неделю назад. Она уехала неделю назад. Кобля, как мы уже говорили, это у нас «зорфус заман», обстоятельства времени. Вот, он будет мансуб. Уалямат у нас бихи аль-фатха. Как мы говорили, у имен, которые находятся в положении насб, будет основным признаком фатха. Основным признаком будет фатха. И в данном случае кобля является чем? Является мудов. То есть к нему присоединяется следующее слово. Усбу'ин. И поэтому слово усбу'ин является маджрур. В положении джар. Зейнабу говорит. Мен захаба ма'ха. Кто поехал вместе с ней? И маа, как мы уже проходили с вами, да, это у нас тоже будет зорф, тоже обстоятельство. Вот. И имя, которое стоит после него, тоже будет мудофун или присоединяется к нему. Захаба маага ахуна Ибрагиму. Поехал вместе с ней наш брат Ибрагим. Поехал вместе с ней наш брат Ибрагим. Ну и хотелось бы отметить то, что вот в этом предложении «Захаба» – это фиэль мади, После него должен прийти фаиль. Где же действующее лицо? Кто же поехал? По смыслу мы сразу видим то, что поехал ахуна, наш брат. Значит, здесь не может после глагола быть его действующим лицом дамир мустатир, скрытый. Почему? Потому что здесь есть действующее лицо явный, который мы видим, это будет аху. Аху, он является действующим лицом. И вы еще это не проходили, но наперед можно забежать, сказать также, что у нас еще помимо вот этих второстепенных признаков, которые будут у джамаль мудаккир ас-салим, у джамаль муаннас ас-салим, и также у имен, которые являются мамном минас-сарф, не принимающий танвин, еще бывает также у нас в арабском языке аль-асмауль хомса, пять имен. Аль-асмауль хомса, это мы будем с вами изучать в будущем. У них тоже будут второстепенные признаки в синтаксисе. Это значит абука, твой отец, ахука, твой брат, хамука, твой свекр, да? Затем фука, твой род, и зумалин, обладающий состоянием. Вот. Или не обязательно абука, твой отец, можно сказать абуна, наш отец, ахуна, наш отец, или абуки, твой отец, фатыми, или, например, абукум, ваш отец, и так далее. И вот ахуна, он будет у нас фаиль, действующим лицом, и тоже будет марфу, так как является действующим лицом, а признаком его рофа уже будет не домма, а будет аль-вау. Аль-вау также является признаком второстепенным для рофа у пяти имен, так же, как и для джам аль-мудаккир ас-салим. Кайфа халю кунна? Зайнаб говорит, как ваши дела? Ихдахунна, одна из них отвечает, нахну бихойрин вальхамду лилля. И Зайнаб говорит, фи айи мадросатин антунна. В какой школе вы? Имеете в виду, в какой школе вы? И айи у нас будет исм маджрур, потому что перед ним стоит харфуль джар фи. Поэтому айи будет с кясрой. И в то же время айи является у нас мудов. Имя, которое приходит после него, будет мудофун илей, мудофун иля ай. Присоединяется к этому слову. Тоже будет маджрур, билидофу, аляму джарихи аль кясра. И антунна, это у нас дамир мунфасиль, аль-мухотов, второго лица, аль-муанна, женского рода, и будет аль-джам, множественного числа. И в предложении будет слово антунна муптада, подлежащим. Речь идет про кого? Про антунна, про вас, имеется в виду про вас, женщин. И хобр будет его фи эй мадросатин. То есть вот это предложение, шибхуль джумля, то, что похоже на предложение. И далее читаем нахну филь мадросатель мутавасситоти. Нахну филь мадросати аль мутавассита. Мы в средней школе. Мета, или присоединяем сразу, мета хтибару кунна. Ихтибар, это значит контрольная работа. Кунна, значит ваша контрольная работа. Мета, значит когда будет у вас контрольная работа. Ихтибаруна бады шахрин. Наша контрольная работа через месяц. Адахабтунна или аль-мадросати льяуме? А ходили ли вы в школу сегодня? То есть ходили ли вы, говорим, смело говорим вы, потому что здесь присоединяется к глаголу тунна. Тунна это у нас дамир муттасиль, который состоит из двух частей. Ту, он будет фаиль, действующим лицом, и нун будет алямутуль джами аль-муаннаси, признаком женского рода множественного числа. Нам захабна ва раджа'на. Да, мы ездили, ходили, да, и вернулись. Нам, что такое нам? Это будет у нас харфу джавабин. Харфу джаваб, то есть частица ответа. Частица ответа мабни аля сукун. Мабни аля сукун. Нам, харфу джаваб, частица ответа мабни аля сукун. Ля махалля лягу миналь араб. И захабна, захаб, это фиэль мади мабни аля сукун. Или мабни аля аль-фатха аль-мукаддара. Ля махалля лягу миналь араб. На дамир муттасиль, который присоединяется к глаголу и выполняет роль действующего лица. То же самое слово роджа на. На это дамир муттасиль, который присоединяется к глаголу и выполняет роль действующего лица. Почему это очень важно? Потому что есть дамиры, которые присоединяются к глаголу, но они не выполняют роль действующего лица, а будут выполнять роль мавгулюм би, то, на что падает действие. Как, например, если мы скажем холякона лоху, холяко создал на нас, на нас действие падает, не мы создали, а нас создал Аллаху, это лафзуль джаляля, прекрасное выражение, что он является кем? действующим лицом, то есть он создатель, он нас создал. Это очень важно. Или, например, мы скажем «доробне» – «мы побили», «дороб» – над «б» будет «сукун». Или сказать «доробене» – «нас побили», «доробене» – «нас побили». Мы уже не действующее лицо, а мы то, на что падает действие. Поэтому очень важно в этот момент, чтобы вы уже научились вот эти вещи различать. Знали, что такое фаиль, действующее лицо. Он всегда будет марфу в положении рофи, всегда приходит после глагола. И теперь смотрим упражнение. Тамарин. Аджибаниль асилятиль атия. Ответ на следующие вопросы. Мен антунна. Кто вы? Например, отвечаем, да? Нахну муслиматун. Или нахну толибатун. Или нахну банату ашейхи аббасин. И второй вопрос. Айна уммукунна. Где ваша мать? И говорите. Уммуна. Наша мать. Да, или хия. Она, говорите. Фи макката. Например, в Мекке. Или «фи бейтиха» – в своем доме. «Эйна бейтукунна» – где ваш дом? «Эйна ахукунна» – где ваш брат? «Эйна мударрисатукунна» – а или «эйна мадросатукунна» – где ваша школа или где ваша преподавательница? «Адахабтунна» – или «альмадросатиль яума» – а ходили ли вы сегодня в школу? И второе упражнение. «Аннис альмубтада» – «альмубтада» – «фикулли миналь джумалиль атия» «Фикуллин миналь джумалиль атияти» «Сделай женским родом мубтада в каждом из следующих предложений». «Мисаль» – пример. «А антум туллябун» – «А вы студенты». «А антунна толибатун» – «А вы студентки». И вспомним, в чем разница здесь. Слово «туллябун» является в первом предложении «хобар», и слово «толибатун» тоже является «хобар». И тот, и другой является «джам», то есть форма множественного числа. Однако «туллябун» – это будет «джаму таксир», ломаная форма множественного числа, так как меняется форма единственного числа «толибун». Вот, а «толибатун» – это тоже «джам», но только будет «джаму аль-муаннаси ас-салим». Целая форма множественного числа женского рода, потому что его форма единственного числа не меняется. Было «толиба» и осталось также «толибатун». Просто присоединилось в конце «алиф» и «та» раскрылась. И первое предложение «А антум мударрисуна» – «А вы преподаватели». Здесь у нас слово «мударрисун» – «джаму аль-музаккари ас-салим». Целая форма множества числа мужского рода, которая образуется с помощью «вау» и «нун» в конце. Вот, и «мударрисуна» будет у нас «хобар» сказуемым, а «хобар» у нас всегда «марфу», поэтому в конце приходит «вау» и «нун». А если бы у нас был бы в положении «насп», то был бы «мударрисина». Или в положении «джар», например, «роббиль». «Альхамду лилляхи роббин аламина». «Аль-аламин» – это тоже «джаму аль-музаккир ас-салим». «Я и нун» в конце. Почему? Потому что слово «аль-аламин» – «мудофун иля роб» присоединяется к слову «роб» из суры «Аль-Фатиха». Вот. Вот эти моменты уже нужно нам потихоньку запоминать и практиковать. Потому что «джаму аль-музаккир ас-салим» и «джаму аль-муаннас ас-салим» – это основа в образование множества числа в арабском языке. А что касается джаму таксир, это уже более второстепенное. Вот эти вещи уже потихоньку нам нужно привыкать к ним. И еще прочитаем второе предложение. А антум атиббау, а вы врачи. Когда мужской род атиббау, у нас будет уже джаму таксир, ломаная форма множества числа. А женский род будет а антунна тобибатун, уже будет джаму аль-муаннас ас-салим. А вы врачи. Женского рода. И читаем третье упражнение. Хаввилит дамира фикулли миналь джумалиль атияти кама хуа муаддихун филь мисаль. Измени местоимение в каждом из следующих предложений, как это показано, объяснено, да, в примере. Мисаль. Айна бейтукум я ихвану, где ваш дом, о братья? Айна бейтукунна я ахавату, где ваш дом, о сестры? Эйна ахукум я ихвану, где ваш брат, о братья? Эйна ахукунна, где ваш брат, я ахавату? И так далее. И четвертое упражнение. До филь амакини аль-холияти фима яли дамиран мунасибан лиль мухотаби. Анта антум анти антунна. Поставь в пустых местах в следующих предложениях, да, которые здесь приведены, дамир подходящий лиль мухотаб для второго лица анта или антум или анти или антунна. И, например, первое предложение. Здесь идет речь про муслим. Муслим – это у нас муфрат, единственное число. Мудаккар, мужского рода. Следовательно, выбираем дамир какой? Первый – энта. О, да, энта. И говорим, энта муслимун, а ты мусульманин. Во втором случае – маридатун, больная. Слово маридатун у нас муфрат, единственное число, и заканчивается на тамарбута, значит, это муаннас, женского рода. И уже говорим «энти». «Энти маридатун», а ты больная, то есть болеешь. И в третьем случае «тоби бэтун» – это у нас «джам», «аль-муэннес», множество число женского рода «ас-салим», образовано с помощью добавления «алиф и та» в конце. Следовательно, выбираем какой дамир? «Антунна» – «вы». «Антунна» – «тоби бэтун», а «вы» – «врачи» и так далее. И пятое упражнение «доа филь амкинати аль-холияти филь джумал аль-атияти дамиран муттасилен лин-мухотаби» – «поставь в пустых местах». В следующих предложениях под дамир, который будет слитный для второго лица кяф, кум или кяф с кясрой и кунна. Эйна бейтука, а здесь идет речь про я ихвану. Эйна бейтукум, я ихвану, где ваш дом, о братья? Ахада китабука я хамиду, а это твоя книга, ахамид. Смотрим на слово хамид, кому идет обращение. Хамид музаккар, мужского рода, муфрат, единственное число, поэтому говорим «Китабука» – «кав» присоединяем. Или дальше в третьем предложении речь идет про кого? Про «я лейла» – обращение идет к лейле. Вот, и поэтому мы уже говорим «саатуки» – «твои часы», «джамилятун» – «красивые», «я лейла». И четвертое предложение также прочитаем. Обращение идет к «ахават». «Ахават» – это сестры, и поэтому говорим «мэн абукунна» – «я ахавату» – «кто ваш отец». И шестое упражнение «До филь амакиниль холияти фи маяли дамиран мунасабан лиль мутакаллим». То же самое, как в предыдущих уже было упражнениях, нужно поставить подходящий дамир только для первого лица. «Ана нахну» – «я и мы». «Ана муслимун» – «нахну муслимуна». «Ана муслиматун» – «нахну муслиматун». «Нахну банатуль мудири» – «мы дочери директора». «Ана бнуль мударриси» – «я сын преподавателя». «Нахну туллябун» – «мы студенты», и «эна маридатун» – «я болею». Седьмое упражнение – «экровактуб» – «читай и пиши». Читаем вместе. «Захаба аби иля л-кохирати кобля усбуин». «Поехал мой отец в Каир неделю назад». «Захаба фиаль мади мабни аля аль-фатха». Аллохира на явную фатху заканчивается. Ля махаля ля гумин аля роб. Нету для него места в синтаксическом разборе. Почему? Потому что фиаль мады. Мады, глагол в прошедшем времени, он всегда мабни. Всегда мабни. Мабни это значит не бывает мораб. Не изменяется. Значит не может быть марфу. Не может быть мансуб. И не может быть маджзум. А что касается маджрур, маджрур происходит, джар происходит только с именами. С глаголами не происходит. Это особенность имени. Джар – это особенность имени. Особенный признак имени. Вот. И «захаба» после глагола обязательно должен прийти «фаиль» – действующее лицо. В данном случае это «аби». «Аби» будет «фаиль», «марфу», «алямат рофья дом аль-мукаддара» будет подразумеваем, потому что к этому слову присоединяется «я аль-мутакалим» – первого лица. Вот. «Иля» – это «харфуль джар», «аль-кохирати», «исм маджрур би иля» – «алямату джарихи аль-касра», «кобля» – это у нас «зорфус заман». Вот. «Мансуб» говорим. Валямат у нас бихаль фатха вахуа мудов усбуин исм маджрур билидов валямату джарихи аль кясра аль джумляту фиалия. И предложение у нас будет глагольным, так как начинается на слово захаба, на глагол. Мата хорочта мин аль фасли я Мухаммаду. Когда ты вышел из класса, о Мухаммад. Хорочту бада дарси. Я вышел после урока. Итак, мотает у нас «исм алистифхам» – вопрос, вопросительное имя. Будет у нас она «мабни», «мабни аля ассукун». «Хороджта» – «вышел», «хородж» – это будет «фиэль мады», «мабни аля ассукун» или говорим «мабни аля альфатха аль-мукаддара». «Ля махаля ля гумин аль-яроб», «ту» – это будет у нас Фаиль, действующее лицо. Или говорим дамир мутасиль фи махалли роф аль фаиль. Находится на месте рофа, так как является действующим лицом. Мин аль фасли это джар и маджрур. Или говорим мин это харфуль джар. Аль фасли исм маджрур би мин ва алям это джарихи аль касра. Я адату нида. Мухаммаду. Это у нас будет мунада. То, к чему идет обращение. Вот. Ну, если хотите, можете сказать то, что мэта хорочта мин аль фасли я Мухаммаду. Это будет у нас именное предложение. Начинается на имя. Начинается на имя мэта. Вот. И также бывают харфы, которые могут заходить на глагол, и это предложение будет все равно называться глагольным, независимо от того, что начинается на харф. Например, «ля ахруджу, я не выхожу». Вот, «ля ахруджу, я не выхожу». Или, например, «ля тахрудж, не выходи, ля нахи зашло». Вот это харф, «аннахи», запретная частица. Вот, все равно это глагол будет, ой, это предложение будет глагольным. И так далее. Или можно сказать «Хорочта мин альфасли я Мухаммаду» или «Хорочта мин альфасли мата» в основе получается. Вышел из класса «когда?» Но это не важно. И «Хороч ту» – то же самое глагол. «Мады» – «ту» – это «фаиль», «бада» – это будет «зорфу заман», «аддарси мудофун илей». «Захабту иля аль-масджиди кобля аль-азани». Я пошел в мечеть до азана. То же самое. Захаб ту. Филь мады бабняля сукун. Ту это файл. Иля это харфуль джар. Аль мэсджиди исм маджрур. Би иля валяму туджарихи аль кясра. Кобля это зорфу заман. Мансуб. Вахуа мудов. Аль азани мудовун илей. Валь джумлету фиалия. Мата. Захаба аммука иля рияды я аминату. Когда поехал твой дядя в рияд, о амина. Захаба кобля шахрин. Поехал месяц назад. Абада ссуляти захабта иля аль-матами. А после намаза ходил в столовую. Ля захабту кобля ссуляти. Нет, я ходил до намаза. И читаем таблицу. Айна захабта я ахи. По контексту уже определяем, то что айна это нигде, а имеется в виду куда. То есть иля айна. Иля айна имеется в виду. То есть айна захабта я ахи, куда ты пошел, о мой брат. Айна захабтум я ихвани, куда вы пошли, о мои братья. И в чем разница между первым и вторым предложением? В первом предложении захабта, та присоединяется, а во втором случае тум. То есть то же самое та, он также является та мутахаррик, является файлом, действующим лицом, однако во втором случае присоединяется мим с сукуном, это значит алямутуль джамаль мудаккири, признак мужского рода множественного числа. Эйна захабти я ухти, куда ты пошла, о моя сестра. Эйна захабтунна я ахавати, куда вы пошли, о мои сестры. И то же самое здесь отличие. В первом случае захабти, ти будет файл, во втором случае захабтунна, тунна, это тоже состоит из этого та мутахаррика. Вот, он будет файл, и нун, это будет у нас нун мушаддада, нун шадды, это значит алямутуль джамаль муаннас, признак множества числа женского рода. Ана захабту, я ходил или пошел, нахну захабна, мы пошли. И аль-калиматуль джадида, новые слова, кобля, до, бада, после, кейфа, каким образом или как, мета, когда, Аль-Усбу – неделя. Аль-Шахру – месяц. Аль-Азану – азан. Призыв на молитву имеется в виду. Ас-Солату – намаз, молитва. Роджа – вернулся. И Ярджиу – это значит возвращается. Мудори будет. Ирджиу – это значит будет амр, приказная форма. И Руджуун – это будет его масдар, глагольное существительное. То есть каждый из этих имен записывайте, потом записывайте примеры к этим именам, чтобы они хорошо запоминались. Потом к этим словам обязательно ищите джам, форму множества числа. Например, слово «усбо» у него есть джам, «эсаби» – это неделя, да, «ашахр» – тоже у него есть джам, форму множества числа, слово «соля» и «роджа» – это глагол, нужно обязательно его записать в положении «мады», затем запишите в положении «мудоря» – настоящее будущее время, в положении «амар» – приказной форме, и запишите его «маздар» – от глагольное существительное. И запишите пример, мисаль, чтобы использовать это слово в предложении, для того, чтобы укрепить его. И теперь смотрим ниже. Аддамайруль мунфасиля. Раздельные дамиры. Гуа толибун. Он студент. Хия толибатун. Она студентка. Энта толибун. Ты студент. Энти толибатун. Ты студентка. Эна толибун. Я студент. Эна толибатун. Я студентка. Гум туллабун. Они студенты. Гунна толибатун. Они студентки. Энтум туллабун. Вы студенты. Энтунна толибатун. Вы студентки. Нахну туллабун. Мы студенты. Нахну толибатун. Мы студентки. Ну и также домашнее задание, чтобы обязательно те глаголы, которые встречаются у нас в уроке, например, «роджа», чтобы вы их спрягали по всей таблице. «Аль-мутакалим» в прошедшем времени это будет, например, «роджа ту» – «я вернулся», «роджа на» – «мы вернулись», второе лицо делаем «аль-мухотаб» – «роджа та» – «ты вернулся», «роджа ти» – «ты» – «Фатима вернулась», «роджа тума» – «вы оба» или «вы обе вернулись», и «роджа тум» – «вы мужчины вернулись», «роджа тунна» – «вы женщины вернулись». И делаем гоеб, третье лицо, роджа, он вернулся, его действующее лицо уже будет здесь, дамир мустатер, скрытый, гуа, имеется в виду, он вернулся, роджаат, она вернулась, та присоединилась, это у нас таутанит, та женского рода, и его будет действующее лицо, тоже дамир мустатер, тадиру гухия, имеется в виду, она вернулась, и роджаа, али в конце присоединяем, это значит, они оба вернулись, и роджаата, когда у нас таутанит, когда у нас тау танис, и к нему еще присоединяется али в конце, это значит, они обе вернулись. И роджау, это значит, они, мужчины, вернулись. Вауль джама в конце присоединяется, который указывает на то, что это мужской род, и он является действующим лицом, множественное число. И роджа на нунису присоединяется в конце, это значит, они, женщины, вернулись. Необходимо все вот это спрягать, потому что во второй муставе мединского курса уже придут глаголы настоящего будущего времени. Потом еще придут глаголы, которые являются со слабыми буквами. У них спряжение уже совершенно другое. То есть там есть изменения. Будут возникать трудности у тех, кто не будет сейчас заранее стараться и готовиться. Поэтому такая просьба, чтобы серьезно отнестись к домашнему заданию, к вот этим дополнительным заданиям, необходимо, чтобы вы каждый день постоянно спрягали вот эти глаголы. Мады очень хорошо укрепились. Почему именно с мады начинаем? Потому что в арабском языке мады – это есть основная форма глагола. Именно в словарях мы глаголы находим, приходят они в этом прошедшем времени, мады. В русском языке это инфинитив, когда на «те» заканчивается. Копать, прыгать, бегать. Вот на «те» заканчивается. А в арабском языке это мады. Мады, он есть как инфинитив в русском языке. А из мады уже образуется мудория, настоящее будущее время. А из мудория образуется амар. Вот. И плюс там еще очень много есть таких тем, которые мы еще не разговаривали на эти темы. Поэтому сейчас заранее я вам делаю напоминание, чтобы вы обязательно спрягали эти глаголы. Потому что уже осталось несколько уроков для того, чтобы закончить первый мединский курс. И во втором мединском курсе уже будут уроки гораздо сложнее и более насыщенные. Джазакум Аллаху хайран.